«Вилл Келли», — сказал я, протягивая руку. «Прошу прощения». «Вильям Келли? Камбри-авеню, 64, квартира 3?» Несмотря на то, что подобное совпадение уже начало превращаться в закономерность, мы с почтальоном все-таки удивленно переглянулись. Просто по инерции. «Вам бандероль?» — сказал водитель фургончика. Он вручил мне небольшую обувную коробку, замотанную коричневой липкой лентой, помахал коллеге и уехал. На некоторое время повисла неопределенная пауза, но ее прервал подкативший фургончик «Интерфлоры». Примечание — служба доставки цветов. Водитель даже не стал выходить. «Вильям Келли, Камбри-авеню, 64, квартира 3?» «Да», — осторожно сказал я. «Так я и думал». Он протянул мне свою дощечку с бланком, я расписался. «У меня тут для вас вот это». Он забрал у меня дощечку, вручил взамен большой букет лилий и уехал. «Ну, мне, пожалуй, пора», — сказал почтальон. Я протянул руку. «Ну, а что я могу сказать?» «Да ладно, все нормально», — сказал он, пожимая мне руку. «Я сегодня в пабе парням это так расскажу, закачаются». Он повернулся и медленно пошел вниз по улице. «С днем рождения!» 12:13. Алиса превзошла саму себя. Она перевернула мои представления о днях рождения, превратив эту тягомотину в торжество счастья, в беззаботный карнавал, в событие, которое я запомню на всю жизнь. Пицца. Двойная порция сыра, ананас, грибы, перчики, рыбные палочки и зеленый горошек. Это наш собственный рецепт. Пицца для брошенных. Мы с Алисой придумали его, когда я навещал ее в Бристоле недели через две после разрыва с Агги. Я не хотел ехать. Утверждал, что теперь намерен отрастить бороду и в обозримом будущем избегать общения с людьми. Но она была непреклонна и, в конце концов, сказала, что если я не появлюсь сам, она приедет в Ноттингем на машине и заберет меня силой. Мои колебания мне самому представляются довольно странными, особенно в свете того факта, что, в конце концов, я спал у них с Брюсом в гостиной на диване «Футон». Модель дивана в японском стиле. Целых 2 недели. И вообще с трудом уехал. В первый же вечер она спросила, что я буду есть. А я сказал, что есть я не буду, потому что мне слишком грустно. На мое счастье, Брюса не было дома, поэтому я мог ныть сколько угодно. После того, как она мне пригрозила хорошенько, я сдался и потребовал пиццу. Она полистала желтые страницы, нашла раздел, где были указаны пиццерии, которые доставляли пиццу на дом. «Луиджис, дом истинной пиццы. Специальное предложение от Луиджи. 2 маленькие пиццы, 6 любимых начинок, чесночный хлеб и 2 напитка, 7,99 фунтов. Если доставка займет больше 30 минут, бесплатно». Мы позвонили, переключив телефон на громкую связь. «Специальное предложение от Луиджи, пожалуйста», — сказала Алиса. «Какие начинки вы предпочитаете?» — спросил определенно не итальянский, но подозрительно юный голос. Алиса обернулась ко мне. В ее нахмуренных бровях я ясно прочитал знак вопроса. Мы стали по очереди предлагать свои варианты. Я был гость, поэтому первый ход сделал я. 2 порции сыра. Ананас. Перчики, только не зеленые. Грибы. Рыбные палочки. И зеленый горошек. Изящно завершила композицию Алиса. Мне казалось, я рассмеялся впервые за много лет. На самом деле, впервые за 2 недели. На мгновение Аги перестала существовать. Мини-Луиджи попытался возразить, что мы можем выбирать только из тех начинок, которые значатся в списке. Алиса сообщила ему, что в объявлении этого не говорится, и если они откажутся выполнить наш заказ, она готова подать на них в суд за недобросовестную рекламу, потому что она не только адвокат, она адвокат, у которого был очень тяжелый день».